Богатырь. Читает Вячеслав Айканов. Жил министр Сосын-Шан. Против него была устроена интрига, и император уволил его. Сосын-Шан поселился с женой в глухом, уединенном месте и, оскорбленный несправедливостью, никого не хотел видеть. Он желал только сына, но сына у них не было. Тогда жена его, Чен-Си, пошла с рабой своей в монастырь к бонзам. Один бонза, встретив ее у монастыря, сказал ей: «Я знаю, зачем ты пришла. Иди за мною». Он привел ее на святую гору, а так как уже была ночь, то она легла спать. Ночью ей приснился сон. Видит она, что на небе большая медведица, Чершей, движется и, приняв образ человека, пронизывает ее серебряными лучами. Когда она проснулась, бонза сказал ей: «Иди домой и жди». Прошло 12 месяцев, и Чен-Си родила бесследно ребенка. И так как у этого ребенка были крылья, то он улетел на святую гору. Иногда только он прилетал к своей матери, чтобы кормиться ее молоком, так, что сама мать не знала об этом. Родители по обычаю молчали о случившемся, так как иначе сын никогда не возвратился бы больше к ним. Мальчик рос на святой горе и назывался Содэшан. Великий Тон учил его наукам и военному делу. И так шло, пока Содэшану не минуло 16 лет. Тогда он стал проситься у Тонна домой. «Ты — богатырь, и не для того создан, чтобы жить жизнью смертных. Сперва надо совершить возложенное на тебя дело, и тогда уже разыскивай себе родных и жену. Знай, что великан государства Танара воюет с Шибуаном. Богатырь Шибуана Картаион уже дважды победил нашего богатыря Чунчинли. Иди и победи Катар-Иона». «Но у меня нет ни меча, ни шлема, ни щита, ни всего одеяния богатырского. Ты получишь его на могиле предков». Тогда Содэшан отправился на могилу предков, совершил поминовение и уснул. Во сне явился к нему белый старик и принес ему все богатырское одеяние. Когда Содэшан проснулся, он увидел возле себя богатырское одеяние и оделся. В это время с неба спустился огненный конь, сев на которого он отправился к императору. Когда император узнал, что богатырь — сын изгнанного министра, он выразил удивление, что сын не только не хочет мстить, но даже берется защищать страну от врагов. Император дал ему войско и подчинил ему своего богатыря Чунчинли. Содэшан прежде всего устроил пир своему войску и пировал с ним 3 дня. Потом он спросил своих воинов: «А может быть, и не стоит на войну идти? И не лучше ли всю жизнь так пировать?» «Нет», — сказали воины, — «надо врага изгнать из нашей страны». «Ну, тогда пойдем и прогоним». Содэшан пришел как раз тогда, когда Чунчинли занимался единоборством с Катар-Ионом. Катар-Ион уже убил Чунчинли. Тогда рассердился Содэшан и бросился на врагов. После жестокой битвы неприятель был разбит. Но Катар-Ион не падал духом. Он хотел поджечь лагерь Содэшана и отправился туда ночью. Но он попал в руки самого Содэшана, и тот убил его. Тогда император Шадуана собрал все войско и пошел на Содэшана. Но Содэшан разбил императора и самого его захватил в плен. Таким образом, империя Шадуан была присоединена к империи Танаром.